Соединительно-тканный массаж. Соединительно-тканным массажем называется массаж соединительной ткани в рефлексогенных зонах. Этот вид массажа разработан в 1929 году. При различных заболеваниях органов и систем обнаружено повышение тонуса интерстициальной соединительной ткани в сегментах тел, имеющих общую иннервацию с пораженными органами. Соединительная ткань располагается в трех переходных слоях – между кожей и подкожным слоем, между подкожным слоем и фасцией и в фасциях туловища и конечностей. Эти повышенно напряженные участки тканей называют соединительно-тканными зонами. В этих зонах палец, перемещающийся по коже с ее натяжением, ощущает сопротивление. Зоны с рефлекторными изменениями подкожной соединительной ткани, близкие к коже, наблюдаются при суставном ревматизме, при полиомиелите у детей. А близкие к фасциям чаще встречаются при хронических заболеваниях. Поверхностные зоны подкожных соединительных тканей часто совпадают с зонами года. Однако зоны года чувствительны к температурным раздражителям. Зоны же подкожных соединительных тканей, близкие к коже, напротив, проявляются болевыми ощущениями при пальпации и даже при поглаживании. В области спины подкожные соединительные ткани обнаруживаются по набуханиям в соответствующих зонах. Зоны подкожных соединительных тканей взаимосвязаны как внутренние органы при висцеро-висцеральном рефлексе. Зоны с рефлекторными изменениями в поверхностных слоях подкожных соединительных тканей наблюдаются только при острых заболеваниях или в период обострения хронических. После прекращения острых явлений эти зоны исчезают. В глубоких слоях зоны соединительных тканей остаются ощутимыми. Они обнаруживаются в следующих случаях. Первое. После прекращения острых явлений. Второе. При функциональных изменениях. Третье. У клинически здоровых людей, отцы которых имели заболевание желудка, матери, мигрени. Имеются так называемые клинически немые зоны. Эти зоны труднее пальпировать, но они играют большую роль в терапии. Зоны подкожных соединительных тканей обнаруживаются в основном на спине, ягодицах, бедрах, крестце, на груди и на лопатках. Клинически немые зоны – самое уязвимое место или место, имеющее наименьшую сопротивляемость. Для выявления зон соединительных тканей существуют три способа. Первый – опрос пациента при функциональных нарушениях. Второй – выявление органических изменений. Третий – выявление дисбаланса в вегетативной нервной системе. Реакция соединительной ткани на массаж. Зоны соединительных тканей при острых, подострых и хронических заболеваниях достаточно выражены. Под влиянием типичной методики массажа напряжение в соединительных тканях уменьшается. Реакция соединительных тканей является специфической не только для внутренних органов и сегментов, но и для всей вегетативной системы. Следствием является нормализация ее тонуса. Массаж соединительных тканей является таким образом цельной методикой, а не только локальным течением. Установлено, что чем больше выражены жалобы и рефлекторные изменения в соединительных тканях, тем сильнее нервно-рефлекторная реакция на соединительный массаж. Соединительно-тканный массаж вызывает определенные реакции кожи и вегетативной нервной системы. Субъективные ощущения и реакции кожи на соединительно-тканный массаж. Во время соединительно-тканного массажа пациент ощущает в местах напряжения соединительных тканей резь и царапанье. Это ощущение характерно для данного вида массажа. При массаже глубоких соединительных тканей между подкожным слоем и фасциями ощущение царапанья усиливается. Перед первой процедурой необходимо подготовить пациента к этим неприятным ощущениям. Пациент же должен говорить массажисту о своих ощущениях для контроля за правильностью массажа. По мере исчезновения напряженности в соединительных тканях уменьшаются и болевые ощущения. Чем медленнее производятся массажные движения, тем легче переносится пациентам боль. При ангиоспастических и острых почечных заболеваниях болевые ощущения при данном виде массажа отсутствуют. Во время соединительно-тканного массажа появляется и кожная реакция в виде полосы – гиперемия. При сильной напряженности соединительных тканей на месте массажа появляется легко ощутимая пальцами припухлость. По мере уменьшения напряжения уменьшается и кожная реакция на массаж. В исключительных случаях эти реакции могут длиться до 36 часов после окончания процедуры. Следует предупредить об этом пациента, сообщить, что иногда в массируемом участке может появиться зуд. При ревматоидных полиартритах неприятные ощущения во время массажа выражены слабее, но иногда появляются синяки. Об этом тоже необходимо предупредить больного заранее. Признаком очень глубокого неправильного массажа являются боли. В этом случае массажист должен продолжать работу мягче и медленнее. Вегетативные реакции. Соединительно-тканный массаж влияет на внутренние органы рефлекторным путем. Из рецепторного аппарата раздражение передается в вегетативную нервную систему. Массажист должен установить, как влияет массаж на пациента. Соединительно-тканный массаж действует на организм в первую очередь через парасимпатический отдел вегетативной нервной системы. Признаками парасимпатической реакции являются гусиная кожа, побледнение кожи. Гуморальные реакции тесно связаны с нервными и протекают медленно, проявляясь через 1-2 часа после окончания процедуры. Если после массажа у пациента появляется усталость, то он должен отдохнуть дома, иначе может возникнуть головная боль или даже коллапс. Если пациент чувствует усталость сразу после массажа, то рекомендуется что-нибудь съесть – шоколад, сахар. Соединительная ткань состоит из клеток и межклеточного вещества. В соединительных тканях находятся ретикулярные клетки и фиброциты, образующие клеточную сеть, в которой находятся жировые и базофильные клетки. Соединительная ткань состоит из решетчатых волокон, которые образуют мембраны из коллагеновых волокон, хорошо растягивающих. Все эти волокна находятся в коже, легких, стенках сосудов, суставных капсулах. Ретикулярная соединительная ткань находится в селезенке, лимфоузлах, костном мозге. Она образует часть ретикулярно-эндотелиальной системы, РЭС. Ретикулярная ткань имеет жировые клетки, особенно вокруг мелких кровеносных сосудов. Эта ткань обладает высокой регенеративной способностью. Волокнистые соединительные ткани содержат коллагеновые и эластичные волокна. Эти волокна связывают кожу с подлежащими тканями. Они находятся также между мышечными пучками, где проходят сосуды и нервы. От наличия такой соединительной ткани зависит смещаемость других тканей по отношению друг к другу. Часть таких волокон образует напряженную сеть и находится в сухожилиях и связках, капсулах и дерме. Таким образом, соединительные ткани образуют основу кожи, фасции сосудов, оболочку нервных столбов, основу внутренних органов, строму, сухожилия и связки. Соединительная ткань связывает между собой все части тела, придает ему форму и дает возможность свободного перемещения различных сегментов. Дозирование процедур. Массаж проводится ежедневно, в крайнем случае 4 раза в неделю. Массаж один раз в неделю не имеет успеха. При улучшении состояния больного можно проводить массаж один раз в неделю для поддержания улучшенного состояния. На курс лечения 12-18 процедур. При тяжелых ангиоспастических состояниях 30 процедур и больше. После окончания курса перерыв 8-12 недель. При отсутствии жалоб слишком частые процедуры соединительно-тканного массажа противопоказаны. Пациент должен приспособить свой режим к лечению. Не курить, не пить за 2 часа до процедуры. Нельзя употреблять спиртные напитки, так как имеющиеся изменения в тканях и соответствующие реакции мешают проведению массажа. Если пациент курит, то курс массажа продлевают. Нельзя курить в течение 2 часов после массажа.